До 15 апреля, это дата начала работы, оставалось больше 2 недель. Учеба в Ульпане шла своим чередом. Приближались выпускные экзамены. Подготовка к экзаменам в те времена была делом очень серьезным. Приходилось по-настоящему вкалывать. Понятно, что учеба занимала не все наше свободное время. Жизнь ставила и свои задачи. Например, сходить в супер, купить продукты. Именно сходить, машины-то у нас еще и не было. Мы пользовались пожертвованной кем-то еще Яше коляской для покупок. Это был такой проволочный ящик с ручкой и на колесиках. Эта штука отдаленно напоминала рожденную позже пенсионерскую сумку на колесиках, так называемый пенсионерский Роллс-Ройс. Иногда, особенно по вечерам, мы сиживали во дворе Ульпана на заваленке, так сказать, и беседовали с такими же, как мы, алимами. Это, кстати, далеко не всегда было хорошо, так как люди в основном обменивались проблемами. Время было для всех нелегкое. В то время в Ульпанах было самое высокое число самоубийств. Возможно, это было связано и с такими вот беседами и рассказом друг друга о том, как все кругом плохо и тяжело, и как там в прошлой жизни было хорошо. На основании моего жизненного опыта и долгих размышлений я пришел к убеждению, что человеку в сложных и трудных жизненных ситуациях лучше общаться с людьми положительными, благоустроенными и уж во всяком случае оптимистичными. Общение же с людьми, которые отягощены неразрешенными проблемами, может легко загнать в тяжелую депрессию. А это как раз то, чего эмигранту следует бояться как огня. Не могу не упомянуть здесь еще один случай. Как-то раз мы вернулись из магазина, нагруженные продуктами, и решили передохнуть на дворе Ульпана, прямо у входа в здание. Там стояла скамеечка. Мы поставили продукты около скамейки, передохнули и поднялись себе в квартиру, где сразу же вспомнили, что забыли сумки внизу. Каково же было наше удивление и огорчение, когда внизу мы наших продуктов не обнаружили. Для нас это был вовсе не пустяк. Мы и так с трудом сводили концы с концами, а тут... Да и обидно было. Ведь украли-то свои земляки, такие же, как и мы. Нам было очень больно и стыдно. Да, именно стыдно за этих людей. Ведь надо было очень низко пасть, что сделать вот такое. И мне кажется, что люди, которые это сделали, никогда раньше подобного не совершали. Впрочем, как знать. Происходили с нами и забавные истории. Во время праздника Пурим нам с женой очень захотелось пойти на праздничный концерт учащихся Ульпана. Яша решил остаться дома, ему надо было писать какие-то бумаги. Недавно начал работать в поликлинике. И Яша очень любил Даника и предложил присмотреть за ним. Даник заснул в своем детском манеже. Наташа оставила на всякий случай соску, чтобы Яша мог дать ее Данику, если он расплачется. И мы отправились развлекаться. Жена Яши, Эля, тоже пошла с нами. Все было очень мило, за исключением того, что кто-то спел со сцену песню «Катюша». Это было довольно безвкусно, учитывая обстрелы севера Израиля «Катюшами», где гибли люди. Когда мы вернулись, то застали такую картинку. Яша был совершенно измотан. Даник же, бедный Даник, заснул, повиснув на перилах манежа в полной прострации. Яша рассказал, что Даник плакал и очень тянулся за соской. Та была от него совсем близко. Яша же понял, что Наташа сказала соску не давать. И он не дал. Даник ревел громко и горько, пока не заснул с протянутой рукой, не дотянувшись до соска всего несколько сантиметров. Яша же был очень горд собой, что выдержал и не дал ребенку соски. Нас продолжали навещать наши родственники из Хайфы, Тель-Авива, из Иерусалима. Во время таких визитов становилось весело и шумно. Было приятно, что у нас вдруг появилось столько родственников. Вскоре в квартире прямо под нами поселилась молодая пара из Бразилии с двумя маленькими детьми. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что глава семьи, ему было чуть больше 30, был врачом и очень неплохо говорил по-русски. Звали его, как и меня, Михаэль. Оказалось, что его родители были из СССР и не так уж давно попали в Бразилию. Вообще-то, по нашим наблюдениям, у очень многих евреев, будь то из Америки, Африки или Западной Европы, если как следует покопаться, то можно было почти всегда найти корни из России. Наташа была поражена, насколько эти наши новые соседи богаты. Они не только покупали ребенку памперсы, но, подумать только, покупали и мешки для мусора. Они пользовались, как мы, пластиковыми пакетами от продуктов. Наташу также поражало количество носочков, вывешенных для просушки у них на балконе. Михаэль очень скоро купил себе новенький автомобиль Volkswagen Passat, и мы с ним однажды даже поехали на поиски работы в больницу в Цфате. Так что в Ульпане мы не скучали. В это же время произошла еще одна очень волновавшая меня история. Это случилось после того, как я нашел работу. Мы сидели в классе, до экзамена оставалось всего несколько дней. Вдруг в класс зашла секретарша и пригласила меня к телефону. Звонили из Иерусалима, из Министерства абсорбции. Несколько обеспокоенно я подошел к телефону. Звонила некая госпожа Дрор, рижанка, кстати, если я правильно помню еще ее имя. Она, к моему величайшему удивлению, пришла в неописуемую ярость, узнав, что я сам, а не с их помощью, посмел найти работу. Сам, подумай только. Она мне прямо без обиняков заявила, что я не имею права приступать к работе в Тель-Шомер, и точка. Я очень расстроился, можно даже сказать, испугался. У меня было такое чувство, что вокруг меня все рушится. Появилась сильная головная боль и слабость. Наташа потом рассказала, что я стал бледным, как полотно, и она очень испугалась за меня. Я положил трубку, ничего этой бюрократке не ответив. А хотелось, ох, как хотелось сказать ей все, что я о ней сердечно думаю, воспользовавшись при этом дополнениями к русскому языку, почерпнутыми во время службы в доблестной советской армии. Я тут же, не отходя от телефона, позвонил доктору Шакеду в Тель-Шомер и рассказал ему все, ничего не утаив. Он спокойно меня выслушал, засмеялся и сказал, чтобы я успокоился, что это обычные бюрократические фокусы. Самое главное, что он ждет меня 15 апреля на работе. Когда я сейчас пишу об этом, все это, может быть, и кажется несерьезным и даже забавным, а тогда это воспринималось очень даже серьезно. Нельзя забывать, в каком напряжении я тогда пребывал. Даже сейчас, через столько лет, я волнуюсь, ну а тогда... Время шло, прошли экзамены в Ульпане. Как и ожидалось, все их успешно выдержали. Наступила весна с ее неизбежными хамсинами, ветрами из пустыни, при которых температура воздуха поднималась до 43-45 градусов в тени. У меня такое впечатление, что хамсины от арабского «хамсин» 50 тогда были намного тяжелее, жарче. Воздух был полон мелкими мушками, которые лезли в нос, рот, глаза. Вспоминая учебу, хочу отметить, что мы с Наташей вообще не пропускали уроков. Ментально смешало. Только один раз за все это время мы откровенно решили сочкануть. То есть попросту не пойти на уроки. Нам это тогда показалось поступком смелым, даже отчаянным, героическим, так сказать. Вместо учебы мы пошли на пляж купаться, а потом сидели там, пили кофе по-турецки, курили Мальборо и наслаждались. Вот, дескать, мы, недавние совки, сидим на берегу Средиземного моря, сигареты и кофе. Невероятно. Пришла пора начинать трудовую деятельность. Я очень волновался. Всегда непросто начинать новую работу на новом месте, даже в пределах родного, привычного города, в привычных условиях. А тут язык чужой, люди чужие, да все абсолютно, все совершенно чужое. Возникло много вопросов, как примут, смогу ли я с ними работать. Слухи ползли один страшнее другого. Ну что ж, посмотрим. Терпение нашему брату-репатрианту не занимать. Было решено, что пока наша квартира в больнице не готова, то я буду жить у тети Ани в Тель-Авиве и ездить на работу на автобусе. А уже потом в отремонтированную квартиру приедет Наташенька с детьми. Решение было единственно верным, хотя мне было одиноко и очень тоскливо одному у тети Ани, несмотря на все ее усилия сделать мое пребывание у нее как можно более приятным. Она отдала в мое распоряжение салон, баловала меня всевозможными вкусностями и так далее. К тете Ане в Тель-Авиве я прибыл с небольшим чемоданом, содержащим самое необходимое на первое время. Предоставленной мне гостиной я спал и занимался. А заниматься приходилось много. Нужно было работать с литературой на английском языке. Слава богу, там было много картинок. Каждый вечер я готовился к следующему операционному дню. Вечерами я мог поговорить и с Наташей, а иногда и с Яшей по телефону. Теперь я сидел и ждал, когда они мне позвонят. Это я-то, всегда ненавидевший ожидания. В экстремальных случаях я, конечно, мог звонить в секретариат Тюльпана или к Яше на работу. О моем первом трудовом дне мне трудно что-либо рассказать, ибо он почти начисто стерся из памяти. Помню только, что это была сплошная беготня по отделению в отделение, в административный корпус и обратно. Я получал врачебные халаты, мне вручали какие-то бумаги. Самое пикантное было то, что ни в одной из них не мог прочесть. Среди прочих бумаг мне дали и толстую пачку анкет. Заполнить и подписать, легко сказать. Всего их было 17 штук. До сравнения, в скобках. В Берлине при устройстве на работу мне пришлось заполнить уже не 17, а 21 формуляр. Скобка закрыл. Конечно же, я был не в состоянии их заполнить, куда там. Но, слава богу, для этого есть друзья и родственники. Эту работу сделали для меня Рувен и Илана. Но даже им пришлось попотеть целый вечер. Кроме того, в первый день я обустроил выделенный мне кабинет. Постарался сделать его немного уютнее. В кабинете стоял большой письменный стол, скромный стул для меня и пара еще более скромных стульев для посетителей. Кушетка, покрытая белой простыней, предназначалась для обследования пациентов. На столе, о счастье, телефон с выходом в городскую сеть, и лежали пачки историй болезни, чтобы мне не было скучно, и чтобы я не забывал поупражняться в иврите. С моей комнатой граничила еще одна проходная комната, служившая ординаторской. Там располагались письменные столы по числу ассистентов. Их было трое – доктор Лившиц, доктор Леванон и доктор Михович. Они приняли меня очень хорошо, хоть и несколько настороженно. Понятное дело, я ведь был экзотикой, нейрохирург из Советского Союза. Этот статус сопровождает нас и по сей день по разным причинам. Кабинет доктора Шакеда был отделен от описанных мною двух комнат маленьким коридорчиком и выглядел значительно богаче. Там был и стол лучше, и мягкая кожаная мебель, но это не имело никакого значения. Я был доволен своим кабинетом. Там я мог спокойно заниматься, работать и, если надо, отдохнуть, вытянувшись на кушетке. Мог расслабиться и даже просто поболтать по телефону. Кроме того, отдельный кабинет с телефоном в Израиле, как мне говорили, считался символом определенного высокого статуса в те далекие времена. Отдельный кабинет – это вам не хухры-мухры. К концу моего первого рабочего дня ко мне заглянул шеф поинтересоваться, как я устроился на новом месте, и уже уходя, как бы, между прочим, бросил, не хотел ли бы завтра оперировать. Я, естественно, с радостью, в кавычках, конечно, согласился, хотя, если положить руку на сердце, мне больше хотелось бы взять еще пару дней на обживание. Я, конечно, боялся, ведь это был самый настоящий экзамен не только для меня лично, но и для всей советской нейрохирургической школы. Ночью мне так и не удалось отдохнуть. Почти всю ночь я вертелся сбоку на бок. Утром после кофе я пришел понемногу в себя. На следующий день, это был понедельник, второй день недели, в операционной программе было всего 3 операции. Все заболевания межпозвонковых дисков. Шакет предложил разделить работу. 2 первых больных оперирую я. 2 первых больных оперирую я. 2 он. Начало операции в 8 часов утра. В 7 часов я уже был в отделении. От тети Ани я ездил на 2 автобусах с 1 пересадкой около центрального вокзала. После того, как мы с шефом сделали обход больных в отделении, мы отправились в операционную. Это сейчас нейрохирургия, и хирургия располагается в огромном современном, хотя и неуютном здании. А тогда все операционные располагались в длинном одноэтажном бараке напротив столовой для персонала, что было очень удобно. Сразу же при входе в здание слева располагалась большая комната, предоперационная для больных, где они получали необходимые инъекции, премедикацию, и где за них принимались врачи-анестезиологи. Тут царствовала Нина, высокая, красивая медсестра из Вильнюса. Она там работала много лет, как до, так и после меня. Раньше мы попали в длинный коридор, по обе стороны которого располагались операционные, всего 8. Операционные были просторными и оборудованы самым современным образом, включая операционные микроскопы и тому подобные вещи. Вокруг нас деловито сновали одетые в светлые зеленые костюмы люди в масках. Доктор Шакет познакомил меня с несколькими хирургами и сестрами и предложил готовиться к операции в нейрохирургической предоперационной. Способ хирургического мытья рук в Израиле ничем не отличался от мытья рук в клиниках Риги. Я как-то не сразу обратил внимание на то, что шеф сам мыться к операции не стал. Увидев мое удивленное лицо, он пояснил, что ассистировать мне будут доктора Лившиц или Ванон. Это были два молодых и неопытных ассистента второго года. Это мне тоже уверенности и спокойствия не добавило. Я не могу никого обидеть, это были приятные ребята, но я думаю, вы согласитесь, что на первой операции на новом месте в новом мире хотелось бы, чтобы мне ассистировал сам шеф. Однако делать было нечего, выбирать не приходилось. Я, конечно, очень старался успокоиться и держать себя под контролем. Но когда я, неся, в кавычках, свои стерильно вымытые руки, зашел в операционную, меня уже ждали ассистенты. То у меня дрожали пальцы, ноги были ватными, а во рту все пересохло. Наркоз давала доктор Тамара Плат. Или Плят. Это была женщина лет 50, опытный анестезиолог, давным-давно приехавшая из СССР, москвичка и дочь известного актера еврейского театра Зискина, убитого Сталином сразу после расправы над Михоэлсом. Она стала потом моим ангелом-хранителем, и мы продолжали дружить с ней долгие годы, вплоть до ее отъезда в США. Многие коллеги из хирургии и ортопедии пришли посмотреть, как я буду оперировать, ведь я тогда был единственным не только нейрохирургом, но и хирургом в этой огромной больнице, приехавшим из Советского Союза. Всего в операционный зал набилось человек 16. Я думаю, что из них 10-15 были просто любопытными. Шакет стоял прямо у меня за спиной, дыша мне в затылок, ведь это было наше с ним шоу. Я сделал разрез и начал операцию. В принципе, я не должен был волноваться, ведь это была для меня обыкновенная привычная операция, рутинная работа. Но, как всегда бывает в таких случаях, ситуация внезапно осложнилась. Начал довольно сильно кровоточить какой-то сосуд. Я полностью отключился от происходящего за моей спиной и сконцентрировался на работе. Заработал привычно и быстро. Руки сами работали уверенно. Я совершенно забыл о своем волнении. Когда мне удалось остановить кровотечение и ситуация стабилизировалась, я оглянулся и обнаружил, что в операционной осталась только хирургическая бригада. Все любопытные, даже мой босс, исчезли. На мой недоуменный вопрос, где же шеф, доктор Плат ответила, что шеф сказал, он в порядке, я пошел пить кофе. Я считаю, что это был не только комплимент, но и выражение доверия ко мне, как к хирургу. Я полностью успокоился и привычно, не торопясь, закончил операцию. Ассистенты наложили повязку, я поблагодарил анестезиологов, ассистентов и персонал и вышел из операционного зала усталый, но с легким сердцем и довольный. Шеф уже меня ждал с чашечкой кофе. Он пожал мне руку и коротко сказал, если ты и дальше будешь так работать, то мы будем друзьями. Все так и вышло. Мы встречаемся с ним иногда и теперь. Через четверть века. Жизнь никак не хотела входить в свою новую колею, хотя хотелось бы утверждать обратное. Что касается работы, то тут, правда, начал вырисовываться какой-то ритм. Каждый день подъем в 6 часов, приведение себя в порядок, завтрак, поездка на работу, обход своих больных или чаще – всего отделения в сопровождении медмахим, ассистентов и медсестер. Получалась эдакая свита, что, без сомнения, льстило моему самолюбию. Иногда, хоть и не часто, обход делал сам шеф. Он проводил обход, а точнее облет, быстро, с неизменной короткой, незажженной трубкой в зубах и часто без халата. Из нагрудного кармана рубашки шефа всегда выглядывал ряд дорогих ручек. Проводить обходы было совсем непросто, особенно учитывая мои ульпанные знания иврита. Но ничего, на помощь приходили профессиональные знания и, конечно, медицинская латынь, которую часто приходилось немного коверкать на английский манер, чтобы быть понятым молодыми врачами, латыни не знавшими. Ассистенты, насколько я понял, все трое получили медицинское образование в Италии, думаю, в провинциальном университете. И в некоторых вещах их познание было намного хуже, чем у студента-медика 3-4 курса из моей прошлой жизни в Риге. Иногда от их познаний у меня глаза на лоб лезли от удивления. Хотя хочу отметить, что студенты и молодые врачи, получившие медицинское образование в Израиле, отличались очень высоким уровнем знаний и подготовки. Мой рабочий день обычно начинался с того, что я должен был брать у больных кровь для различных лабораторных исследований. Это было для меня настоящей пыткой, и для моих больных тоже. Дело в том, что в Союзе этим занимались медсестры, и опыта пунктирования вен у меня совсем не было. Я мог легко с закрытыми глазами попасть почти в любую артерию, так как я много занимался в прошлом ангиографией. А вот попасть в вену было для меня проблемой, несмотря на то, что пунктировать артерию намного сложнее, и немногие из врачей действительно умеют это делать. Короче говоря, я устраивал настоящую кровавую баню, а в остальном у меня не возникало особых проблем. В 8 часов я должен был находиться в операционной. Всего 5 операционных дней в неделю, где или оперировал, или ассистировал шефу при более сложных оперативных вмешательствах. Кроме того, в мои обязанности входило обучение медмахим, ассистентов, как непосредственно в операционной, так и в отделении. Одно хорошо, что шеф совсем освободил меня от всякой медицинской писанины. Я имею в виду в первую очередь истории болезни. Это должна была делать молодежь. Мне же следовало после каждой операции рисовать в истории болезни небольшой эскиз, схему того, что сделано. Что я охотно и делал. Здесь мне хотелось бы описать один забавный эпизод. Я уже не помню, чья это была идея, но заключалась она в том, что для улучшения моего иврита мне следовало бы начать писать самому истории болезни. Теоретически это звучало логично, даже многообещающе. Сказано, сделано. И вот после долгих творческих мучений я создал свой шедевр, свою первую и, к сожалению, и к счастью, вернее, единственную историю болезни. Как-то получилось, что никто мое произведение не проверил. На следующий день был общий обход шефа. Все шло гладко, пока он не взял в руки мое злополучное творение. Он долго и очень внимательно вчитывался в написанное. Потом поднял глаза и очень спокойно задал вопрос. Я бы сказал, чисто риторический. Отдать ему должное, он не смеялся, не язвил и даже не улыбался. «Кто, черт побери, это сделал?» Заметьте, он не спросил, кто это написал. Он спросил, кто это сделал. Все смотрели на меня. Ну что ж, я признался. Его реакция была такая. Никогда больше не делай этого. Пусть медмахим пишут. Твое дело оперировать. Точка. После операционного дня следовала работа в отделении и консультативный прием в поликлиническом отделении больницы. При этом всем я поглощал огромное количество крепкого черного кофе и очень много курил. Черного кофе был в отделении всегда и бесплатно, да и в операционной тоже. А между операциями в комнате отдыха всегда были черный кофе и чай, а также свежий белый хлеб, творог и варенье. Курил я много, до 3 пачек в день, причем дешевые сигареты «Роял». На дорогие сигареты денег еще не было. Они были ароматизированы, а скорее вонючие просто. Доктор Шакет как спросил меня, не приехал ли я в Израиль, чтобы побыстрее умереть от инфаркта. Я засмеялся, а зря, лучше бы задумался. Я обращался со своим здоровьем очень жестоко, что не прошло мне даром. Обычно, если не случалось ничего срочного, рабочий день кончался около 6 вечера после детального обсуждения операций, назначенных на завтра. После работы я отправлялся опять же 2 автобусами домой к тете Ане. Она уже ждала меня у накрытого стола. Вообще тетя Аня любила меня немного больше, чем других, по одной единственной причине. Она находила, что я был очень похож на ее любимого брата Исаака, то есть на моего папу. Лишь по пятницам распорядок дня у меня менялся, и я не возвращался к тетушке, а прямо с работы отправлялся на центральный железнодорожный вокзал в Тель-Авиве и садился в поезд на Хайфу, а из Хайфа уже автобусом ехал до Кирьят-Яма. Израильские железные дороги были узкоколейными. В вагонах было жарко и грязновато. В одном вагоне в углу имелось так называемое кафе. Там можно было купить пластиковый стаканчик невкусного кофе и бутерброд. Был вагон первого класса. Там было чуть чище, а на столиках стояли слабенькие вентиляторы. Справедливости ради я должен упомянуть, что и цена между местом в обычном вагоне и вагоне первого класса отличалась всего на пару лир. Денежная единица тогда в Израиле. Тем не менее, вагончики были уютными, и ехать в них было приятно. Я добирался до Кирьят-Яма, и только там по-настоящему мог отдохнуть душой и сбросить напряжение, накопившееся за неделю. А напряжение было серьезное. Как и все новые репатрианты, я старался изо всех сил показать, что являюсь хорошим специалистом, что соответствую своей должности. А это было и как непросто. Я занимал должность старшего врача и заместителя, заведующим нейрохирургическим отделением клинической больницы. Тут было все не только в сложнейшей операции, но и многое другое. Надо было соответствовать статусу и не ударить в грязь лицом, удержаться в конце концов. Дома я отдыхал, ходил на море и мог как следует отоспаться. Дело в том, что в Тель-Авиве я не спал как следует почти ни одной ночи. Ибо именно по ночам я мог готовиться к следующему операционному дню. Операции иногда были настолько сложными, что я никогда не только в таковых не участвовал, но и не видел ничего подобного. В субботу вечером я возвращался к тете Ане, и все начиналось сначала. Работать-то я работал. А денег было мало, даже после получения первой зарплаты. Дело заключалось в том, что я получал только базисную зарплату, а основной заработок израильских врачей шел от дежурств и от так называемого кананута, дежурств на дому. Конан – это был отлично или сам шеф, или старший врач, но все равно за дежурство платили больше. Я решил тоже взять пару дежурств, чтобы подработать. Всего я, кажется, сделал не более 3 или 4 дежурств. На одном из них произошла такая вот история, которую стоит упомянуть. В приемный покой поступил больной с подозрением на сотрясение мозга. Меня вызвали осмотреть его. Когда я пришел в приемное отделение, то увидел сухощавого мужчину восточного типа, скорее всего, марокканца, лежавшего на кушетке. Больной был в плохом состоянии. Я ощупал гулю на его голове и перед неврологическим осмотром принялся его расспрашивать об обстоятельствах, при которых он получил травму. На профессиональном языке это называется собирать анамнез. Я спросил, болит ли у него голова, кое-как выяснил, теряет ли он сознание при помощи сложных жестов и телодвижений. Иврита мне явно не хватало. Когда же я стал пытаться выяснить у него, была ли у него рвота, причем, чтобы объяснить ему это, я начал изображать рвотные движения, чем очень напугал его. Он подозвал медбрата и осторожно, с опаской, косясь на меня, спросил, что это с доктором, ему плохо? Я думаю, что эту историю еще долго не могли забыть в Тель-Шумере. Здесь я хочу заметить, что уже тогда, а сейчас и подавно, молодые нейрохирурги просто не умеют производить грамотный неврологический осмотр больного, простой осмотр с молоточком. Они считают, что это и не обязательно, ведь есть компьютерная томография. Меня, представителя старой школы, это очень возмущало. А может, они правы? Может быть, пора уже бросить цепляться за старое. Раз я уже начал описывать хирургические истории и казусы, то расскажу еще пару. Первое связано тоже с моим знанием, точнее, незнанием иврита. Я уже не помню, какая шла операция, да это и не важно. Помню только, что это была операция на головном мозге. Как это часто, почти всегда бывает, что-то начало кровить, и я решил для остановки кровотечения применить обычное средство – вату, смоченную раствором перекиси водорода. Я протянул руку к операционной сестре и попросил вместо цемергефен – ваты – дать мне хомер нефец – взрывчатку. Стоявший рядом шеф, хотя и не понял мою оговорку, но не мог отказать себе в удовольствии заметить со всей серьезностью. «Михаэль, что ты хочешь делать со взрывчаткой? Это же еврейская голова!» Что касается взрывчатки, то не всегда это было смешно. Недалеко от нашего дома находилась площадка, куда приземлялись армейские вертолеты с больными и ранеными. Ночью, когда слышался шум вертолета, я уже сразу мог натягивать штаны. Это было обычно травматологически больной, а значит, и с травмой головы. Однажды такой вот армейский вертолет доставил к нам раненого террориста, араба, который ошибся и подорвался на собственном взрывном устройстве на крыше детского сада. Была суббота, и в саду никого не было, слава богу. Ему оторвало обе ноги, правую руку, а на левой руке остался один палец. Кроме того, в оба глаза попали осколки, так что зрения он тоже лишился. В голове зияла большая рана, из которой выделялся мозг кровью. Состояние мерзавца было очень тяжелым. Я принялся его оперировать. Мне очень хотелось, чтобы он остался жив. И мне это удалось, вернее, нам это удалось. Он должен был выжить, чтобы, ибо нет никакого более страшного наказания, чем жить и мучиться долгие годы. А вот еще один случай, но уже из другой оперы. Однажды, это было вскоре после моей болезни, и я был еще довольно слаб, мне пришлось оперировать одного 50-летнего пациента по поводу злокачественной опухоли первого или второго шейных позвонков. Операция представляла сложный и неблагодарный, шансов на выздоровление у больного практически не было. Но надо было попытаться продлить и облегчить ему жизнь. В опухоли были замурованы жизненно важные сосуды, позвоночные артерии, снабжавшие кровью ствол мозга его, с его центрами сердечной деятельности и дыхания. Их и следовало освободить. Задача была сложная, тем более, что оперировать приходилось на приличной глубине. Один сосуд мне удалось освободить, а при попытке сделать то же самое с другой стороны, я повредил позвоночную артерию. Рана моментально наполнилась кровью, началась борьба с кровотечением, долгая и чаще всего безнадежная. Наконец кровотечение прекратилось. Я вздохнул с облегчением, а оказалось, что напрасно. Кровотечение остановилось, но наступила остановка сердца, клиническая смерть. Смерть на операционном столе – это всегда трагедия, всегда тяжелая травма для хирурга. Не знаю уж как, но анестезиологу, им был мой друг Рафик Юсим, все-таки удалось запустить сердце, и я смог закончить операцию. Я вышел из операционной, потный, бледный, и попросил у кого-то сигарету. От огромного напряжения я еле держался на ногах, а мне еще предстояло объяснить произошедшее жене и дочери больного. Каково же было мое удивление, когда они начали меня ругать не за то, что я чуть не потерял больного, вернее, потерял, но его вернули к жизни, а за то, что мы его все-таки спасли. Шахед объяснил мне потом, что речь шла об очень больших деньгах, и эти скорбящие, дамы уже довольно мысленно делили наследство. Больной прожил еще довольно долго. Мамаша с дочкой приходили его навестить, заботливые родственницы, так сказать, но смотреть на них мне было противно. Тем временем ремонт нашей квартиры продвигался, и я иногда заходил туда посмотреть, что на каком он этапе. Это была довольно удобная квартира из трех комнат на четвертом, по советским меркам, на пятом этаже без лифта. Вскоре она уже полностью была готова, и приблизительно в то же время пришло письмо о прибытии нашего багажа из Риги. Багаж находился на огромном складе где-то в районе Ако, что было приблизительно 130 километров от нашей больницы. Я не имел ни малейшего представления о том, как получают багаж, где он точно находится и как и на чем его доставить в Тель-Шомер. Да и когда, в конце концов, работы у меня было очень много, и, следовательно, надо было брать день отпуска. Мой босс предоставил мне его, но чрезвычайно неохотно. Кроме того, я очень хотел, чтобы Яша, который уже получил багаж, поехал со мной. Мне казалось, что я ощущал бы себя в его присутствии как-то увереннее. Для Яши это означало, что и он должен взять день, и хотя бы полдня, что еще больше усложняло ситуацию. Дополнительно Яша сообщил мне, что ящики и контейнеры громоздятся на складе до самого горизонта. В это время в Израиль приезжали десятки тысяч людей. Это был пик репатриации второй половины 70-х. Позволю себе несколько замечаний общего характера по этому поводу. В те далекие годы отъезд в Израиль или вообще отъезд из СССР был поступком очень непростым. Поэтому решение уехать навсегда с насиженного места, покинуть родину, так сказать, основывалось обычно на соображениях идеологического характера. Хотя никак нельзя забывать и роли стадного чувства, столь присущего людям. Но в основном это было в первую очередь нежелание больше жить в стране, победившего социализма, со всей ее ложью, фальшью, жестокостью и растущим не по дням, а по часам государственным и бытовым антисемитизмом. Можно без преувеличения сказать, что евреи, не забывшие о своем еврействе, просто выталкивались средой, как организм выталкивает инородное тело. Было совершенно естественно, что евреи едут в свою страну, где они будут такими же, как и все. Среди выезжавших тогда из Советского Союза в Израиль, именно в Израиль, было большое количество идеалистов. И как это иногда бывает в жизни, идеализм при столкновении с реальной действительностью частенько закачивался разочарованием. Конкретные причины этого можно назвать самые разные. И проблемы с языком, чужая сплошь и рядом непонятная ментальность, аборигенов и ватиков, поиски работы, поиски жилья, финансовые проблемы. Да всего и не перечесть. Сюда же примешивался и культурный, да и климатические аспекты. Мы приехали из большой, в основном не жаркой, и как ни крути, понятной страны. А мы еще из красивой и чистенькой Риги. В страну провинциальную и, что греха таить, грязноватую и жаркую. Страну, населенную непривычными рижскими или советско-еврейскими евреями. Или советско-европейскими евреями. А какими-то смуглыми, не всегда с первого взгляда приветливыми, шумными и самоуверенными израильтянами. Здесь все было непонятно, а значит, почти враждебно. Например, в памятке для нового репатрианта было написано, что работу надо искать, среди прочего, через протекцию. Обязательно покупать квартиру, а не снимать ее, что означало брать огромную ипотечную суду и погружаться по самые уши в долги на многие лета. Мы же считали и считаем, что для людей, недавно приехавших и только начавших работать, брать суду было рискованно. Кроме того, проценты на такую суду, машканту, были очень высокими. Хорошо, если у новых репатриантов были в Израиле родственники или друзья среди старожилов, которые могли дать нужный совет. А если их не было? Важным для новых граждан Израиля было их окружение. Я имею в виду людей, которых окружали. Хорошо, если это были люди, проделавшие подобный путь и устроенные нормальные люди со стабильной психикой, положительно мыслящие, а еще лучше – оптимисты. Это давало возможность новичкам постепенно врастать в новую жизнь, избежав фатальных ошибок. Это принцип любой миграции, неважно, о какой стране идет речь. Мы испытали это на себе дважды – в Израиле и в Германии. И наоборот, если вас окружали неудачники, пессимисты, нытики и мизантропы, это действовало всегда отрицательно, быстро загоняя в депрессию, из которой выбраться было не так-то просто. Окружающие начинали чувствовать исходящую от вас отрицательную энергию и отвечали вам тем же. Самое важное в жизни – это ваше отношение к жизни и к людям. Жизнь как зеркало, она отражает вас самих. Как вы к людям, так и люди к вам. Именно поэтому мы всегда старались избегать нытиков, видящих все в черном свете, считающих, что все хотят их обмануть и использовать. Мне жаль таких людей. Они обкрадывают прежде всего себя. Если наши дети возьмут себе на вооружение что-нибудь из этих выстраданных соображений, значит, все это написано не зря. Я взял день отпуска для того, чтобы забрать наш багаж со склада возле Акко. Яше тоже удалось каким-то образом договориться на работе, и организовать себе отпуск на первую половину дня. Уже накануне я отправился в Кирьят-Ям, чтобы мы с братом прямо с утра отправились за багажом на его машине. И что для меня было немаловажно, я мог провести немного времени с семьей. Я человек домашний и очень страдал в Тель-Авиве без ближних. На следующее утро мы с братом, свежие и бодрые, поехали в район Акко забирать багаж. Я уже имел опыт, не следует загадывать заранее, что все пройдет быстро и гладко, и я был готов к любым поворотам событий. Когда мы приехали на место, то увидели множество дощатых складов бараков, расположенных рядами, которым не было видно конца. Город-склад. Мы сразу начали искать администрацию, которая размещалась в одном из бараков. В 10 утра мы вошли внутрь барака, который выглядел как огромный зал. По бокам, оставляя посередине широкий проход, располагались многочисленные бюро. Там, за застекленными матовыми стеклами, окошечками, сидели, точнее, прятались чиновники. То ли они прятались от нас, то ли от работы, ответа никто не знал. В присутствии чиновников за окошками, за окошечками, можно было догадываться по характерному звуку помешивания чайной ложечкой в стакане. Яша рискнул постучаться в одно из окошек, из которого через некоторое время послышался женский, лишенного всякого дружелюбия и приятности голос, осведомившийся, по какому праву мы мешаем ей наслаждаться утренним кофе. Мы еще тогда не знали, что питье кофе в любом израильском учреждении – это святое, цитируя моего друга Толю Лускина. Сначала Яша пытался вежливо объяснить рассерженной даме, что мы очень спешим, что у него отпуск всего на полдня и так далее. Не помогло. Тогда мой старший и очень рассерженный брат высказал ей все, что он о ней думает, и о ней, и обо всех чиновниках вообще. Как ни странно, но это помогло. Окошечко открылось. За ним оказалась молодая, даже очень симпатичная женщина. Она постепенно оттаяла и довольно быстро оформила нам необходимые документы. Чудеса, да и только. Довольно быстро мы отыскали кладовщика. Он уже, видимо, выпил свой кофе и был вполне работоспособен. Вместе мы нашли наши ящики, которые оказались в полном порядке. В моей памяти они казались значительно крупнее, хотя и так были немаленькими. Найти-то мы их нашли, а вот каким образом доставить эти самые ящики в Тель-Ашомер? Вскоре я заметил слоняющихся поблизости мускулистых мужиков. Оказалось, что это были грузчики и шоферы, подрабатывающие по-черному. Нам с братом удалось договориться с двумя. Один был шофером, другой – грузчиком. Они согласились погрузить ящики в грузовик и отвезти их в Тель-Ашомер, там разгрузить и помочь поднять квартиру. Я так подробно описываю все это, так как тогда для меня все было очень непросто организовать. Плату они потребовали немалую. Кроме того, они забирали для своих целей доски ящиков. Дерево было дефицитом в Израиле. Мы погрузили ящики и, усевшись втроем в кабину, отправились в неблизкую дорогу. Грузовик, который давно оставил свои лучшие годы позади и, видимо, пережил уже не одну реанимацию, скрипел, стучал, раскачивался и грозил рассыпаться в любой момент, но каким-то чудом мы продолжали двигаться с максимальной скоростью 60 км в час. Где-то, не доезжая на Тани, мы заехали заправиться, за мой счет, конечно, и шофер с грузчиком попросили меня купить им кока-колу и что-нибудь перекусить. Денег у меня почти не было, но я кое-как наскреб по всем карманам небольшое количество лир. Правда, купить что-нибудь себе я уже не смог. А мне тоже хотелось, очень хотелось пить. Кстати, даже сегодня, через почти 30 лет, если не больше, проезжая мимо этой заправки, я вспоминаю тот день и то, как мне очень хотелось выпить колы, но не по карману было. Когда мы приехали в Тель-Ашомер, солнце уже склонилось к закату, и надо было торопиться с разгрузкой. Ведь вещи нужно было еще поднять в квартиру на 4-й этаж. Поднять целиком ящики было невозможно. Во-первых, они были слишком большими и громоздкими, а во-вторых, слишком тяжелыми. Оставалось только одно – вскрывать их прямо на улице и тащить все их содержимое наверх. Помогали и шофер с грузчиками, и пришедший несколько позже Игл. Я таскал больше всех, бегая вверх с вещами и вниз налегке, откуда только силы брались. Действительно, своя ноша не в тягость. Я старался не обращать внимания на неприятные ощущения за грудиной, появившиеся уже пару недель. Но потом казалось, что зря не обращал. Лишь поздним вечером мы закончили перетаскивать вещи. И я решил заночевать в полной темноте один, среди полнейшего хаоса, но уже в своей квартире. Должен заметить, что присутствие хорошо знакомых, привычных вещей действовало на меня успокаивающе. На завтра, да и все последующие дни, нагрузка была очень большой. До 5 часов вечера работать в клинике, а потом работать в квартире. Мебель приехала в разобранном состоянии, ее надо было еще собрать и расставить по местам. Вещи разобрать и сложить. То же самое и с книгами, хотя мне кажется, что эту работу мы делали уже с Наташечкой вместе, после того, как была установлена стенка. Это была каторжная работа, сейчас даже вспомнить страшно. Собирать мебель мне помог один хороший парень из Вильнюса, Ватик, приехавший в страну в начале 70-х. Мы познакомились с ним еще в Ульпане. Помните белобрысого солдата на крыше Ульпана? Уже несколько дней я продолжал ощущать довольно сильные загрудинные боли, снимавшиеся нитроглицерином. Было совершенно ясно, что это сердечные, коронарные боли. Хотя я и не хотел ни за что в это верить и продолжал работать с полной нагрузкой. Я просто брал таблетку под язык, делал короткий перерыв в работе, а потом продолжал. Это было, конечно, для меня, как врача, в высшей степени безответственно и непрофессионально. Но из песни слов не выкинь. Мне ужасно хотелось как можно скорее все закончить и поселиться в этой светлой квартире со своей семьей. Я очень скучал и по Наташе, и по детям. Именно тогда, при сборке буфета, и произошло событие, которое, даже рискуя увидеть иронические улыбки, называю знаменательным от слова «знамение». Причем я совсем не шучу. В буфете, которым я собирал, имелся небольшой бар, задней стенки которого служило зеркало. Мне надо было зафиксировать это зеркало по краям небольшими шурупами. Этим я и занимался. Стояла жуткая жара, хамсин. Кроме того, я был очень уставшим. Я слишком затянул один из шурупов, и зеркало лопнуло по диагонали, причем трещина прошла прямо по моему отражению, вернее, изображению, как бы перечеркнув мое лицо. Факт сам по себе пустяковый, но он произвел на меня очень тяжкое впечатление. Я по-настоящему испугался. Не к добру это, дескать. По-видимому, это была глупость. Но тогда, по крайней мере, усталость и напряжение, все это показалось мне плохим знамением. Ближайшие дни, однако, прошли без особых происшествий, и я успокоился. Вспомнил я об этом несколько позже и при очень неприятных обстоятельствах. Не знаю почему, но именно на этом месте мне пришлось на 3-4 месяца прервать работы над книгой, и не по своей воле началась Вторая Ливанская война. Я просто не мог сидеть за письменным столом. На этот раз Израиль воевал не с самим Ливаном, а с Хизбаллой, ливанско-палестинской террористической организацией, расположенной в Ливане. Наш маленький Даник, ныне офицер-парашютист, принимал в войне самое непосредственное участие. Могу только сказать, что я никогда в жизни не испытывал такого жуткого страха, как страх за жизнь своего сына. Об этом и о предыдущей войне я еще расскажу. А теперь вернемся к нашему неторопливому повествованию в год 1979. Постепенно работа по обустройству нашей новой квартиры подошла к завершению. Радовало и то, что у нас наконец снова появился свой дом, куда я уже смогу забрать Наташу с детьми. Квартирка получилась уютной, возможно, еще и потому, что там, на более или менее привычных местах, стояли наши старые рижские вещи. Это создавало ощущение стабильности и уюта. Просто удивительно, как такие мелочи могут влиять на нас. Работа постепенно тоже становилась все более привычной, хотя до столь желаемого чувства рутины было еще очень и очень далеко. Работы было так много, что мне не удавалось выкроить даже один денек, чтобы поехать в Кирьят-Ям и забрать Наташу с детьми. Пришлось Наташе самой организовать где-то машину, и в один прекрасный день, закончив все дела в Ульпане, что тоже было непросто, надо было сдать квартиру, какие-то вещи, оформить документы и многое другое, она отправилась в дальний путь в Тель-Ашумер. Кто думает, что это легко, пусть сам попробует. И отправиться в путешествие с двумя маленькими детьми, без знания языка, да еще с кучей узлов и узелков. Я совершенно не помню, как я узнал, что они уже приехали. Я помню только, как я бежал из отделения домой. Наш дом, как и великое множество других таких же домов, стоял на столбах. Колоннах, сваях, не знаю, как их лучше назвать. Внизу, между столбами, под домом, было свободное пространство, где обычно жильцы парковали свои машины. В этот день, и вернее, в это время, там не оказалось ни одной машины. Когда я, запыхавшийся и очень взволнованный, прибежал туда, то увидел свою жену с детишками, потерянно стоявших среди узлов и чемоданов, как быстро и незаметно человек обрастает вещами. Наташенька выглядела усталой, осунувшейся и совершенно растерянной. Ведь она еще никогда в Тель-Ашумер не была и ничего вокруг не знала. Мы обнялись и довольно долго стояли, обнявшись. Я был очень взволнован, казалось, безо всякой видимой причины. Хотя думаю, что просто и мои силы, и нервы были на пределе. Напряжение последних недель не прошло бесследно. Так я и стоял, держа в руках свою жену, и был благодарен судьбе за то, что мы снова вместе. По моим щекам текли слезы, но я их совсем не стеснялся. И я был совершенно вымотан и очень похудел. В то время я весил всего 70-71 килограмм, не больше. Детки чувствовали себя превосходно. А Тита стояла рядышком, и мне удалось обнять ее. Ну а Даник важно сидел в коляске и был чем-то занят. После того, как первое волнение улеглось, мы потихоньку перенесли привезенные Наташей вещи в квартиру. Наша новая квартира очень понравилась Наташе. Было просторно. Из окна салона виднелись крыши вдали Тель-Авива. Кругом были наши привычные еще из Риги вещи и даже картины. Вещи еще из той привычной и стабильной жизни, в кавычках я беру это. Это и нам казалось, что все хорошо и прекрасно. Все трудности уже, так сказать, позади. Боже, как мы ошибались. Все еще только-только начиналось. Кстати, к вопросу о том, почему люди начинают писать воспоминания. Мне кажется, что они это делают не только для того, чтобы поделиться своими мыслями, неторопливо и обстоятельно осветить свою позицию, главное, чтобы никто не перебивал и не подсказывал, но и для того, чтобы иметь возможность без особой спешки и суеты взвесить пережитое, обдумать и подвести итог своей жизни для себя самого, в первую очередь, для себя самого, спокойно и по возможности объективно, оглянуться назад и увидеть свою жизнь с высоты птичьего полета, так сказать. Прошу прощения за то, что отвлекаюсь, и за патетичность, но иначе никак не получается. Я продолжал работать дальше, столь же напряженно. Наташа на работу все еще не устроилась. Я ежедневно оперировал или ассистировал, возвращался домой усталым, но очень довольным. Теперь у меня был свой дом, куда можно было прийти отдохнуть, да и пожаловаться на трудности, а главное – быть понятым. Поверьте моему жизненному опыту, нет в жизни ничего важнее. Столь знакомые, к сожалению, мне боли в груди вернулись, стали появляться чаще, теперь даже во время операций. Я никому ничего не рассказывал, особенно жене, не хотел пугать. Хотя теперь, оглядываясь назад, я вижу, что логики в такой скрытости не было никакой. Сплошной самообман. Если во время операции боли в груди становились слишком сильными, то Тамара Плат клала мне в рот под хирургической маской незаметно таблеточку нитроглицерина. И я продолжал оперировать. Это мое совершенно дикое и глупое поведение объяснялось просто. Кто-то когда-то мне сказал, что тут, в западном капиталистическом мире, никогда нельзя показывать начальству, что ты болен. Ибо тебя уволят и заменят кем-нибудь другим, здоровым. Глупо, очень глупо. И так продолжалось дальше. Операции, много черного кофе, много никотина, пока все это не закончилось именно так, как и следовало ожидать, катастрофой. Пришел День Победы над Германией 9 мая 1979 года. Этот день мы всегда дома отмечали с большой радостью. На этот раз Яши с нами не был, он был в Кирьят-Яме, и мы решили отпраздновать День Победы сами. К нам пришли друзья Яши по Риге, Белла и Илюша Гинзбург. Очень добрые, порядочные, симпатичные люди. Мы с ними поддерживаем отношения и по сей день. Они живут в Тель-Авиве. Наташа накрыла праздничный стол. В центре стола поставили бутылку французского коньяка, подаренного мне пациентом. Всем было очень приятно и весело, и все чувствовали себя прекрасно. На следующий день состояние моего здоровья ухудшилось. Мы с шефом оперировали молодого человека с большой опухолью в задней черепной ямке. Это была одна из самых сложных нейрохирургических операций. Хирургическое вмешательство длилось около 8 часов. Несколько раз у меня начинали сильные боли в области сердца, и Тамара незаметно совала мне таблетку нитроглицерина, которая на некоторое время снимала боли. Но, к сожалению, они возвращались снова и снова. Мне было настолько плохо, что я уже не помню, как мы закончили операцию. Часам к 5 я пришел домой, принял душ и уселся к телевизору. Мне удалось расслабиться, и вскоре я почувствовал себя лучше. В этот вечер мы были приглашены Иланой и Руваном на промышленно-торговую выставку в Тель-Авиве, где была представлена и их экспонаты, то есть экспонаты их фирмы. Они импортировали из Франции и продавали в Израиле всевозможные предметы для ванных и туалетов. Я чувствовал себя все еще неважно, хотя боли и не было, осталась слабость и вообще какое-то нестабильное состояние. Мне казалось, что боль притаилась где-то в глубине и только ждет своего часа. Я попросил жену пойти на выставку без меня, но Наташа не согласилась оставить меня одного в таком состоянии. Связалась с Иланой и извинилась за нас обоих. К моему счастью, это спасло мне жизнь. Наташка приготовила нам чай с печеньем, и мы уютно устроились у нашего черно-белого телевизора. Мне тогда никто из израильтян не хотел верить, что у нас в регионе уже был в это время цветной телевизор. Стали смотреть криминальную серию «Старский хатч», что означало для нас в то время смотреть фильм по телевизору. Так как практически все фильмы были на английском языке с субтитрами на иврите, то ясно, что мы почти ничего не понимали. Мы просто пытались по ходу действия догадаться, о чем идет речь. Занятие нелегкое и весьма малоэффективное. Тем не менее, мы как-то приспосабливались и даже получать от этого удовольствие. Я думаю, что авторы фильмов очень удивились бы, узнав, как иногда мы интерпретировали то, что происходило на экране. Страница 358.